Глава 24. Утро было не только мудренее вечера, но и оригинальней. Когда уже достаточно рассвело, проснулся от того, что кто-то звал меня то ли наяву, то ли во сне, причем достаточно оригинальным способом. «Старлей! Денис, просыпайся!» «Ну и что это за глюки такие?» «Это не глюки, а Денис, которого ты зовешь первым!» «Доброго вам утречка, милостивый государь! Столько времени молчал и на тебе проснулся в самый неподходящий момент. Не мог потерпеть до возвращения. Захотелось в очередной раз в жилетку поплакаться. А вот и не угадал, номер два. Давай перестанем пикироваться, и ты послушаешь меня. Это недолго, потом будешь дальше своим храпом майских лягушек пугать». «Опа! Вот это что-то новенькое! Шутить научились, ваш бродь!» «Ты же сам говорил, с кем поведешься, так тебе и надо. Так, не хочу я сейчас соревноваться в изящной словесности. Слушаю внимательно. Во-первых, хочу серьезно и искренне сказать тебе большое спасибо. В прошлый разговор ты пообещал, что скучно не будет. Я не сразу тебе поверил, все это время просто смотрел, что ты делаешь и думаешь. Но когда начались боевые выходы, то понял, что имелось в виду. И самое интересное, мне тоже захотелось принимать в этом участие. Умирать я больше не хочу. Хочу воевать по-настоящему, а не торчать в окопах и гонять солдат на пулеметы. Мешать тебе я не собираюсь. Буду смотреть со стороны и иногда подавать голос, когда посчитаю нужным. Я не слишком сумбурно объясняю». «Нет, все предельно ясно. Типа будешь стоять в сторонке и подсказывать, когда в голову взбредет. Хорошо придумал. А потом тебе надоест, и ты начнешь мне мешать. В результате сдохнем оба». «Не угадал. Буду учиться у тебя и в некоторых случаях страховать. Если ты, например, с дивизионным батюшкой будешь часто общаться, он сразу заподозрит неладное. Простейших вещей не знаешь. Фразы не так строишь. Еще перечислять?» «Ты, как православный, должен знать наизусть символ веры, Отче наш и Богородицу. Ты все это можешь вот так сразу рассказать? Я уж не говорю про правила политесы и комплименты дамам». «Ну, тут ты прав, не могу. Или разговор с кем-то будет важным, а ты не заметишь и скажешь что-нибудь не так. А я в таких случаях буду рядом и подскажу. И вот тебе первая подсказка. Вспомни, про что рассказывал Анатоль Дольский, когда твои звездочки обмывали». «Да этот балабол о чем только не рассказывал. Рот не закрывался. Он, в частности, рассказывал про одного польского пана-аристократа. Не помнишь? Где тот пан обитал, а?» «Вот тут я окончательно проснулся и вспомнил. Правила и нравы офицерской пирушки практически не изменились за прошедшие для меня десятилетия. Чаще всего встречалось два возможных сценария. Когда, позабыв на время о причине и виновнике торжества, крепко спаянный коллектив распадается на небольшие группы по интересам, либо общим вниманием завладевает тот, кто заслуженно считается душой компании. Именно таким человеком и был Анатолий Иванович, а разговоры на войне так или иначе сводятся к ностальгическим воспоминаниям о маленьких прелестях мирной жизни. В перечень оных непременно входят карты, рыбалка, охота, баня, скачки и, естественно, дамы. Причем очередность обсуждения зависит от личных пристрастий рассказчика и общего градуса компании. Но в данном конкретном случае Дольский превзошел самого себя, а может быть и своего знаменитого предшественника, воспетого в стихах Дениса Давыдова, ротмистра Бурцева. «Помнится, господа, аккурат после юбилея Отечественной войны 12-го года служил я в этих местах старшим адъютантом штаба дивизии. «Да, кстати, господин подпоручик, а почему бокал ваш опустел? Непорядок, сейчас исправим». «Так вот, командир нашей дивизии был большим любителем охоты, и особенно парафорсной. Говорят, заразился сей страстью еще в академии. И на сим увлечение близко сошелся с местным польским аристократом». Далее следовал рассказ, как Анатоль несколько раз сопровождал своего командира в весьма приятных вояжах в некий охотничий домик, который, по сути, был двухэтажным каменным строением, стилизованным под рыцарский замок. Хозяином всего гостеприимного места был граф то ли Взбздышек Храповницкий, то ли хрен его знает как еще, который, по его собственным словам, состоял в родстве с несколькими фамилиями Пруссии, Австрии и, естественно, Польши. Впрочем, его гостей гораздо больше интересовали родословные графских охотничьих собак, чем правдивое генеалогическое древо самого графа. В стаю их сиятельства умудрился собрать польских гончих самых чистых кровей и закономерно гордился этим. А находились его охотничьи угодья недалеко от городка Лович, той самой станции, где мы сегодня были. Со слов Дольского граф даже хвастался, что название «местечко» было дано в честь охот, ловитв, которые устраивали его предки. «Хорошо, номер раз. Мысль интересную подкинул. Давай посмотрим, что получится из нашего дуэта. Но учти, Даша – это только мое. Понял? Не смей вмешиваться». «Да понял, понял. Мне с женщинами все равно не везет. Так что тут ты вне конкуренции. Думай, старлей». А думать особенно было не о чем. Покемарив до подъема, я поделился мыслью с Михалычем, и тот ее полностью одобрил. В смысле, сходить посмотреть. В самом лучшем случае мы могли бы там пару раз переночевать, отсидеться в случае чего, а потом двинуть дальше. В худшем, не для нас, разумеется, разжиться источником информации якобы очень благородного происхождения. В пророссийский патриотизм польского графа я не верил ни секунды. Аристократы вообще космополитичная банда, в смысле каста. Многие не побоялись российским мундиром носить траурные повязки по германскому принцу. И это было воспринято с пониманием. Как же, Бомонд, блин. Короче, собираемся и идем на северо-запад. Анатоль говорил тогда про это направление. Опознавательным знаком, опять-таки с его слов, должна быть ветряная установка, вырабатывающая электричество для поместья. Когда все поднялись и позавтракали, объявляю следующий этап нашего забега на длинные дистанции. Слушаем все. Сейчас наводим здесь порядок, убираем лишний мусор и выдвигаемся к лесу западнее нашего лагеря. Там обустраиваемся и парами рассыпаемся веером по окрестностям. Ищем место, где есть поле, небольшой лесок и ветряная мельница. Как она примерно выглядит, сейчас нарисую. Рядом с ветряком должен стоять двухэтажный каменный дом. Кто найдет, себя не обнаруживать. К дому близко не подходить. Понаблюдать немного и назад. «Ваше благородие, дозвольте обратиться». Семен уже закончил с переодеванием и решил подать голос. «Мы, когда к фронту бежали, видели такое место отсюда недалече. И дом каменный, и меленка вот такая ажурная с крыльями, и луг огромный рядышком. Возьмите меня проводником, я дорогу запомнил. Ежели доверяете».